Глава 9. Синеглазка сегодня выглядит по-другому. Если в офисе она оказалась светской дамой, постоянной клиенткой дорогих салонов, клубов и развлечений, то в ресторане отеля я встретил уставшую девчонку. Минимум макияжа, пухлые губы чуть тронуты розовой помадой, волосы распущены и лежат ровной волной на спине. Хорошенькая. Если бы не ее вздорный характер, мы могли бы прекрасно провести время. А там, и глядишь, дядин вопрос бы разрешился сам собой. Не похожа эта девушка на прожженную светскую львицу, хотя кто ее знает, вон как быстро меняется. Мы несколько секунд смотрим друг на друга. Нас обтекает людской поток, за спиной кто-то ворчит по-немецки, что мы заслоняем дорогу. Но мы не двигаемся, по-прежнему стоим, вцепившись вилками в один ломтик ветчины, не желая уступить его другому. Я преследую. Наконец усмехаюсь я и сбрасываю с зубцов ветчину. Ну-ну. А кто же? Я пришла по делу в офис, вы опрокинули мой кофе и испортили костюм. Приехала на отдых, не успела заселиться в отеле, вы уже тут. Признавайтесь, караулили меня здесь? Я? От неожиданной атаки теряюсь. Вот это номер. Нужны вы мне. А как тогда объяснить нашу встречу в другой стране? Совпадением, наверное, пожимая плечами. Я обхожу девицу и иду вдоль стола с закусками, набрасываю на тарелку все, что подвернется под руку. Если синеглазка хотела поругаться или познакомиться, ничего не выйдет. Сам решаю, с кем мне общаться и спать. Сажусь за столик у окна и тычу вилкой в тарелку. С трудом сдерживаю себя, чтобы не посмотреть на девушку, которая устроилась за два столика от меня. Хотя боковым зрением вижу ее силуэт. Зубцы проваливаются в какое-то месиво. Опускаю глаза, вот это номер. И когда я успел наложить себе в тарелку всякой всячины? Есть эту мешанину не хочется, снова встаю и иду к кофемашине. Возвращаюсь к своему столу и вдруг вижу, что к синеглазке подсаживается какой-то пузан. Весь навоз сколыхнулся в душе. Я чуть не заскрипел зубами от злости. Понятно, это незнакомка-любительница курортных папиков. А плевать. Сажусь на место, но есть не могу. Навоз продолжает удобрять зерно злости. Откуда оно вдруг взялось, не понимаю. Мне нет никакого дела до этой вертихвостки. Вижу, что девушка встает, но пузан вскакивает тоже. Он ниже ее на полголовы, но массивнее и сильнее. На глазах бычья шея напрягается и багровеет. Мужик явно недоволен. Я напрягаюсь тоже. «Не вмешивайся», — приказываю себе, — пусть сама разбирается. Пузан хватает синеглазку за руку, та выдергивает ладонь и бросает отчаянный взгляд по сторонам. Сейчас она похожа на загнанную сеть рыбешку, только вырваться не может. Но люди заняты завтраком. Вкуснейшая еда намного важнее ссоры парочки. Здесь люди не привыкли вмешиваться в чужие дела. Невольно сжимаю пальцы в кулак, едва сдерживаю себя. Делаю несколько вдохов, чтобы остановить порыв героизма. Пусть сама разбирается, пусть сама. Решаю я и делаю глоток. Горячий кофе раскаленной лавой прокатывается по горлу. Ядрен батон, я закашливаюсь, хватаю столовый нож и бросаюсь к парочке. «Эй, мужик!» — стучу пузана ножом по плечу. Резать я его не собираюсь, но острый предмет в моей руке остановит парня от ненужных телодвижений. «Оставь девушку в покое». Тот разворачивается, точно бык. Лицо такого же цвета, что и шея, глаза налиты кровью, осталось помахать перед носом красной тряпкой, и он рванется в бой. Первый раз вижу братка на курорте, где отдыхает светское общество. Видимо, решил минеральной водички попить, как белый человек. Я машу официанту, который пока наблюдает со стороны и не вмешивается. Тот понимает меня без слов и мгновенно исчезает из зала. «А ты кто и будешь болезный?» — попер на меня мужик. Я сам по себе, ударяя ножом по своей ладони. Звонко получается, мужик вздрагивает. «Завтракать мешаешь. Шумный очень. Заглохни». «Пардоньте, не знал, что у нас тут графья отдыхают», — раскланялся пузан. «Пожалуйста, не надо», — взмолилась девушка, — «пойдемте». Она хватает меня за руку и тянет к выходу. Я не сопротивляюсь. Вижу, что официант позвал охрану. Несколько крепких парней стоят у дверей. Они пропустили нас и сомкнули ряды. По-прежнему, удержась за руки, мы добегаем до лифта и ныряем в гостеприимно распахнутые двери кабины. «Вам какой этаж?» — спрашивает меня девушка. Она поднимает свои потрясающие глаза, взгляд блуждает. От той уверенной себе стервы, какой она была в офисе, и еще несколько минут назад ничего не осталось. Ничего себе перемены. Словно хамелеон меняет краску. Думаю я и нажимаю кнопку 4-го этажа. Она протягивает палец к цифре 3. Мы молчим. Я тороплюсь нарушить неловкую тишину, разглядываю доску объявлений, висящую на стене кабины, успеваю заметить, что сегодня вечером в костеле Святой Марии Магдалины концерт органной музыки. «Спасибо за помощь», — говорит незнакомка, когда кабина лифта останавливается. «Не за что». Она выходит, я молчу. Закон парного случая сработал и хватит, третьего раза точно не будет. Синеглазка стоит в коридоре и мнется. Двери начинают закрываться, и вдруг она кричит. «Меня зовут Варвара». «Варя, а вас?» «Владислав», — отвечаю я в узкую щель и поражаюсь себе. «И кто за язык тянет, скажите на милость?» «Собираюсь в новый офис. На 10 часов намечено совещание с заказчиками. Застегиваю рубашку и напеваю под носом песенку из мультфильма. Какой чудесный день, какой прекрасный пень. И тут только понимаю, что у меня отличное настроение. Столкновение с этой девчонкой каждый раз поднимает мне бодрость духа. В голове перебираю пункты намеченного плана, выползает воспоминание о концерте. Может сходить? Купить билеты всей команде и сходить. Точно. Нужно своих людей порадовать. День пролетает незаметно. Возвращаюсь уже поздно вечером. Из костела доносится красивая мелодия. К сожалению, на концерт так и не попали. Закрутились. «Владислав Павлович, давайте не поедем к отелю. Прогуляемся пешком», — предлагает Леша, дизайнер проекта. «Смотрите, какая красота. Люди гуляют, водичку пьют. Лошадки по мостовой скачут. Мы выходим из машины, сопровождающий подает нам чашки с носиками. Мы пробуем воду из разных источников, потом покупаем по тырдыльнику пустотелой крученой булки, посыпанной сахаром и корицей. Их пекут прямо здесь, в кафе у колоннады. Мои сотрудники разбредаются по улице. Они впервые в Карловых Варах хотят впитать каждое мгновение до капли. Я отламываю от горячего тырдыльника кусочки и бросаю их в рот. Кто-то сунул мне в руку стакан вина, и правда, невероятно хорошо. Перехожу мостик через реку Теплу, достаю телефон. Хочется запечатлеть себя на фоне подсвеченной колоннады. Где-то рядом цокает копытами лошадь. Поворачиваюсь, прогулочная карета неторопливо едет по пешеходной улице. Вдруг вижу девушку. Она поднимает телефон и начинает спиной отступать к дороге. Она настолько поглощена фотографированием, что, кажется, не слышит и не видит ничего вокруг. Вот девушка и карета поравнялись, кучер пришпоривает лошадь, а девушка в этот момент делает шаг назад. «Разоры, дамы!» «Осторожно, леди!» — кричит кучер. Незнакомка пугается, дергается, я бросаюсь на перерез. Тырдыльник летит в одну сторону, стакан с вином — в другую. Выхватываю девушку прямо из-под колес кареты, которая с грохотом проносится мимо, и прижимаю к себе. «О, Боже!» — шепчет незнакомка. В ее голосе звучат слезы. Я так испугалась. Я опускаю глаза. В моих руках дрожит все та же синеглазка, только теперь испуганная и растерянная от пережитого ужаса. Коварная судьба не оставила мне шанса на спасение.